Глава 7. Неизвестное космическое пространство. Неизвестная планета. Неизвестная планета. Леса на северной оконечности континента. Развалины. Некоторое время спустя. Что-то странное говорит этот спасенный мною Клонг. О чем он вообще? Какую прародину? Я точно знал, что эти существа родом с одного отдаленного мира империи. И знал, о какой империи сейчас идет речь. За эти тысячелетия их были тысячи, но почему-то у меня в сознании не осталось ее название. Видимо, эту информацию не посчитали настолько важной, чтобы вкладывать ее в сохраненную матрицу неизвестного мне солдата. Ну да ладно, главное не в этом. Известное мне описание их родного мира никак не совпадало с описанием этой планеты. Я видел и их прародину, и этот мир из космоса. Это две совершенно разные планеты. И разница была очевидна хотя бы в том основном параметре любого мира, что у них была как минимум в два раза повышенная сила тяжести на планете, а тут вполне комфортные стандартные условия. Ну, вернее, чуть повыше обычного «же», но не в два раза. Хотя и эта планета полностью покрыта лесами, как и их родина. Только вот это разные леса. Там был достаточно умеренный климат, переходящий в более прохладный или практически в арктический, и жили там в основном в зоне экваториального пояса, где леса были больше похожи на наших войны. Тут же, как это ни странно, практически постоянные субтропики. По всей окружности материка. Да и леса растут совершенно бессистемно, напоминая больше какую-то огромную смешанную солянку или кем-то давно разведенный, но потом забытый и заброшенный дендрарий. И это та самая еще одна странность, на которую я обратил внимание, как только оказался тут. В обычном случае к полюсам-то погода должна меняться, здесь же такого нет». И это еще раз говорит об искусственном контроле погоды. Ну, или что с ней там могли сделать, и о каком-то предыдущем терраформировании этой планеты. Но на всякий случай кое-что необходимо уточнить. А поэтому я оборачиваюсь к вампирше и спрашиваю. «Тиная, ты встречала подобных ему или хотя бы что-то слышала о таких, как он?» Спросил я у девушки, кивнув в сторону стоящего напротив меня очень необычного пришельца. «Нет», — удивленно ответила она, — «я точно никогда не слышала о них, и уж тем более никогда не видела». «Так я и думал», — пробормотал я, а потом, глядя на Клонга и уже обращаясь к нему, спросил. «Слушай, а почему ты сам так решил?» «Ну...» — и я обвел рукой вокруг нас. «Почему ты подумал, что это ваша прародина?» Тот несколько ошарашенно поглядел на меня, а потом, обернувшись на своих соотечественников, ответил. «Но мы же говорим с вами, будто этим все было сказано». Я все так же с непониманием смотрел на него. «Ну и что?» Мне требовалось несколько больше пояснений. Клонг опять обернулся в сторону своих и даже как-то беспомощно поглядел уже на них. Но тут вышел вперед другой представитель их расы. Пригляделся я. «Простите, представительница». Более плавные черты лица, несколько скругленные формы и, видимо, проглядывающая сквозь надетую на нее одежду грудь. И уже она обратилась ко мне, давая более развернутое пояснение. «Вы говорите с нами», — сказала, — «и как к ней относиться? Ладно, пусть будет женщина-клонг. Женщина. А это означает, что мы с вами общаемся в одном частотном диапазоне, и вы мыслите схожими с нами категориями. И что самое важное, мы понимаем вас, а вы нас. Одно это уже невероятно». На что я лишь спокойно пожал плечами. «Все может быть», — только и сказал я, а потом посмотрел на женщину, ответившую нам. «Только вот в том, что это ваш родной мир, я не был бы так уверен. Это слишком притянуто за уши. Как ни странно, меня как пришельцы, так и Тинае поняли прекрасно. Про таких необычных обитателей этого мира обязательно шла бы хоть какая-то молва. Ну или воспоминание, если бы вас тут уже не было. А так, я вновь пожал плечами, не факт, что это ваш родной мир. Я вновь оглядел их. Я точно знал, что те не из этого мира. Эти знания достались мне вместе с матрицей, которая развернулась на одном из фоновых потоков сознания. Но не рассказывать же им об этом. Однако можно сказать другое. «Но в одном вы правы», — усмехнувшись, произнес я. «В чем?» — вопросительно посмотрел на меня первый пришелец. Но за меня ответила та самая женщина-клонг. «Мы понимаем друг друга», — сказала она. «Ведь так?» «Да», — подтвердил я. «И это говорит как минимум о том, что вы оказались, если и не в своем родном мире, то хотя бы там, где он может быть. Ну и кроме того», — я кивнул в сторону Тинаи, «вы как-то сходу смогли узнать ее, а это значит, что о подобной расе вы знаете или когда-то знали. Кстати, откуда?» Клонги замялись, но потом женщина все же решилась и ответила. «Мы знаем о вампирах и их существовании из рукописей древних. Блин, куда ни плюнь, везде есть какие-то древние. Даже вот у этих клонгов, прибывших сюда, судя по всему, из очень далекой вселенной, если там даже система мышления и общения завязана на совершенно иные постулаты. Вон как они обрадовались, встретив нас». Хотя нет, они обрадовались именно в тот момент, когда я привел девушку. До этого они все еще были насторожены. Как это я не обратил на это внимания? И это было непонятно. А потому я оглядел Тинаю с ног до головы, так что девушка даже немного смутилась, а потом вновь обернулся к нашим пришельцам. «Что-то тут не так», — стучало в моей голове. «Странно», — сказал я и посмотрел, — на явно что-то недоговаривающую женщину. Зная что-то из каких-то рукописей, то все равно не смог бы отличить ее от многих других рас, живущих тут. Они слишком похожи внешне. Так, что еще вы нам не сказали? Пришельцы переглянулись, и я почувствовал явно нарастающее напряжение. А вот теперь это стало походить на момент нашей встречи. Опять настороженность и опасение. Хотя нет, это что-то другое. Это не готовность к атаке или чему-то подобному, а ожидание нашей реакции на их слова. «Вампиры были теми, с кем мы могли общаться там, откуда мы пришли», — ответил Клонг. «Так вот как получается. Значит, там были вампиры, но вот именно что были», — сообразил я. И дальнейшие слова подтвердили этот мой вывод. Но они выбрали не ту сторону, глядя сначала на меня, а потом, переведя свой взгляд на девушку, закончил все тот же клонг, который и был у них за старшего. «И прошедшее время, я так понимаю, вы употребили не зря, чтобы избежать недопонимания, на всякий случай уточнил у него я». «Да», — тихо произнес он, «в результате Третьей межгалактической войны всех представителей их расы уничтожили». «Да», — протянул я, глядя на Тинаю, как-то грустно и не очень оптимистично. А потом перевел свой взгляд на Клонга и спросил. «Я так понимаю, что большой любовью вы к ним, и я кивнул в сторону Тинаи, после этого пылать не должны. Не знаю, как много тут вампиров, но явно не один. А это может означать еще одну спровоцированную на пустом месте вражду». Однако Клонг лишь как-то странно поглядел на меня в ответ и отрицательно, покачав головой, произнес. «Нет», — сказал он и, немного помолчав, добавил. «Ты не понял. И мы, и они выбрали не ту сторону. Они были теми единственными, кто действительно верил и доверял нам. Мы не могли их бросить или оставить. А потому мы были с ними на одной стороне. Всегда и везде. Так что и они, и мы выбрали не ту сторону. Вместе». Я что-то ничего не понимал. Но как же тогда?» И я показал на Тинаю. Клонг кивнул, соглашаясь с моим вопросом, и продолжил свой рассказ. «Все дело в них и их силе», — сказал он. «А потому они были более опасны для остальных, чем мы. и именно потому их уничтожили полностью, а нас, вернее тех, кто смог выжить и уцелеть после стольких лет травли, лишь заперли на одной из тюремных планет. И Клонк спокойно поднял свой взгляд на меня. Вот почему мы ищем любой способ выбраться оттуда. Даже такой рискованный, на который мы могли бы пойти. И это, тут он указал рукой себе за спину, туда, где находился портал, был лишь один из них. «Теперь понятно», — кивнул я. «И мне действительно очень многое стало понятно о них. И это их сумасбродная и практически несобранная экспедиция. И его странный взгляд, брошенный на Тинаю, и то, почему они сразу узнали ее, и то, почему не сказали нам все. Клонги и вампиры — бывшие союзники. Но во время их войны, а скорее всего после нее, клонгов пощадили, но их союзников, которых их гипотетический враг считал более опасными, вырезали всех под корень. Вот и получается, что последние вроде как выполнили свой долг до конца, тогда как первые сдались. Хотя, конечно, всего мне не расскажут, но, судя по реакции самих клонгов, они думают именно так. Не знаю, как у них там с правами разумных, но если мыслить критериями войны не на уничтожение, а на захват власти, территории и контроля, то сделано все было правильно. Вырезали самых опасных и оставили тех, кого точно смогут контролировать. Правда, последним этот самый контроль больно уж оказался не по нутру. Вот они и стараются избавиться от него всеми доступными способами. Ладно, с этим понятно. Ну, и я оглядел всех стоящих напротив меня пришельцев. Сюда вы попали. Только вот и я указал в сторону озера, где валялось несколько частей туш тарков, да потом поглядел за границы портальной площади, где еще лежало несколько трупов, и не только тарков, но и тех пришельцев, кто не успел спрятаться под защитным куполом. Вряд ли вы будете готовы к тому, что здесь встретите. Клонк как-то грустно посмотрел на меня, а потом ответил: «Это гораздо лучше того, что мы хотим оставить там, за спиной», и он вновь указал на портал. «Ну что же, я им тут вряд ли буду что-то советовать. Только вот мне точно не нужен этот активированный портал. Возможно, карлонги ищут именно его. Хотя мне что-то уже не верится в это. Ведь то, что заставляло поисковый артефакт пеленговать это место, теперь у меня. Кстати, и я быстро вытащил поисковик. Так и есть. Теперь он не срабатывал на присутствие здесь разыскиваемого объекта. Я точно помню, что еще до того, как забрался в туннель, но уже после того, как остальные клонги покинули это место и портал был деактивирован, поисковик что-то тут находил. Вот и получается, что реагировал он на тот самый штырь, на который теперь вроде как уже и не реагирует. Кстати, да и штыря-то того теперь вроде как нет. Интересно, куда он делся? Да и был ли вообще мальчик-то? Это непонятно. Когда я очнулся в туннеле, его не было, ну да ладно. Главное, что сейчас эти развалины не привлекают никакого внимания. «Так», — сказал я, — «не знаю, как у вас там, откуда вы сюда прибыли, но уровень местной опасности вы даже не представляете». «Представляем», — уверенно ответила женщина. «Мы знаем, на что способны были они», — и она указала на Тинаю. «А теперь знаем, что могут и другие жители этого мира». Тут она бросила непроизвольный взгляд в сторону озера, а потом осторожно перевела его на меня. Ну а также теперь у нас есть хоть какое-то представление о том, кого мы тут можем встретить. На последней своей фразе она обошла нас и остановилась у одного из тел тарков, лежащих возле портальной площадки. «Опасные монстры», — сказала женщина. «Да», — согласился я. Она задумалась, но потом добавила: «Только не намного опаснее тех, что обитают в нашем мире». Я усмехнулся. «Это еще не самые опасные», — пробормотал я и махнул им рукой. «Идемте прогуляемся», — и на их вопросительные взгляды пояснил: «Тут недалеко, кое-что покажу». И сам направился к месту, где я оставил трупы эльфов. Через несколько минут мы были на месте. «Вот те, кто представляет действительную опасность», — сказал я, показывая на лежащие тела. «Это тоже вампиры?» — посмотрел на меня один из клонгов. Я усмехнулся. «Как я и говорил, в этом мире очень много похожих друг на друга рас. И это одна из них. И они не вампиры. Но это именно они управляли теми тварями, что напали на ваш лагерь». В этом месте даже Тиная слегка удивленно посмотрела на меня, но никаких вопросов задавать не стала. «И кто это?» — спросила та самая женщина-клонг. «Враги», — просто ответил я. «Это наши враги. Не знаю, возможно, они станут и вашими. Но вам я их показал совершенно по иной причине. Все почему-то поглядели на лежащие трупы. Опасаться нужно не животных или местных тварей, а совершенно других обитателей этого мира. И не обязательно это будут именно они», — сказал я, после чего развернулся и пошел обратно в лагерь. «Незачем клонгам знать, что это эльфы. Если они рано или поздно соберутся перебраться сюда, то их врагом может оказаться любой, вот пусть и готовится к войне с любыми расами. Слишком много времени может тут пройти за то время, пока они окажутся в этом мире и закрепятся окончательно. Тем временем остальные пошли за мной». «Что еще ты можешь нам рассказать?» — спросила женщина. «Для этого мира вы плохие маги, мы это уже поняли. Но вот как бойцы, и я посмотрел на нее, тут я не знаю. Однако, судя по тому, что у вас не было с собой никакого оружия, то и от обычного нападения вы не сможете себя защитить». «Да», — подтвердила она, — «наше оружие тут не действует». «Кто бы сомневался, сам с этим столкнулся, когда попал сюда». «Но», — девушка, оказывается, еще не закончила говорить, «и с подобным мы умеем обращаться». Тут она глазами указала на висящий за моей спиной меч. «Просто никто не думал, что подобный анахронизм может где-то еще пригодиться. Но это наше традиционное тренировочное оружие». «Ну что же», — пожал я плечами, «теперь вам придется забыть такое необычное слово, как анахронизм. Это те навыки, которые необходимо восстановить и развивать дальше». «Мы видели», — сказала женщина и посмотрела на тело Тарка. «Мы как раз вернулись в развалины и проходили мимо одного из них». «Хорошо», — пожал я плечами. «Тогда вы знаете все, чтобы принять правильное решение. Но не советую вам тут дожидаться ваших соотечественников. Следующего нападения вы точно не переживете. Лучше вернитесь назад и подготовьтесь к своему будущему прибытию сюда. Хорошенько подготовьтесь». Глава пришельцев кивнул, соглашаясь со мной. Женщина-клонг каким-то изучающим взглядом посмотрела на меня, а потом вдруг спросила: «Почему ты помогаешь нам?» Я оглядел всех клонгов и честно ответил: «Кто я такой, чтобы отговаривать самоубийц лезть туда, где у них нет никакого шанса на выживание?» Тем более, и я, усмехнувшись, поглядел ей прямо в глаза: «Как я понял, у вас там еще хуже, чем здесь. К тому же, и я показал на нас Стенаи, тут у вас есть хоть какой-то шанс избежать той изоляции, что сковало вас там, откуда вы прибыли. Ведь это не только те границы, куда вас загнали, но и полное отсутствие понимания с другой стороны. А тех единственных, кто мог вас понять, — тут я кивнул в сторону вампирши, — там больше нет». «Так и есть», — медленно кивнула головой женщина, а потом, немного подумав, добавила: «Спасибо». «Да не за что», — ответил я. «Я вам лишь дал небольшую отсрочку. Ну, а как вы ей воспользуетесь, это уже ваше дело». «Спасибо», — уже за всех ответил глава экспедиции. И опять клонги замолчали, но я уверен, что они начали переговариваться между собой. Тем более теперь я четко видел не очень сильное колебание их ментальных полей. «Пошли», — между тем сказал я Тинаи. «Для них мы сделали все, что могли». Девушка кивнула, но потом неожиданно удивленно посмотрела на меня. «А разве ты ничего не хотел тут найти?» — спросила она. «Уже нашел», — ответил ей я. «Это, похоже, не то место. и мы развернулись, чтобы покинуть лагерь, когда нас нагнал голос главы оставшихся тут пришельцев. «Простите», — обратился он ко мне, — «один из наших разведчиков пропал, когда попал в этот мир». «И?» — посмотрел я на Клонга. Он обернулся назад, вперед вышла все та же женщина Клонг. «Или я ничего не понимаю, или все самые сложные вопросы и тяжелые решения принимает именно она. Это мой старший брат. Он был добровольцем. Даже не зная того, что ждет нас тут, он совершил самый первый переход. И это именно он передал нам информацию о том, что этот мир пригоден для жизни. Но потом он должен был вернуться, однако так и не сделал этого. Мы его потеряли. Когда же следующая партия разведчиков прибыла сюда, то мы не обнаружили его. Тут были лишь следы его недолгого пребывания, и все». И она опять замолчала, а потом твердо взглянула мне в глаза и продолжила. «Однако, встретив вас, но тут она споткнулась и исправилась, вернее, тебя, я поняла, что ты совершенно не удивлен, увидев нас тут. Складывается такое ощущение, будто ты уже встречался с кем-то из нас». «Хм, и что мне им ответить? Тут все просто. Я им скажу именно ту правду, какой ее вижу сам. Это тот единственный вариант, когда тебя никто не сможет уличить во лжи». «Идем», — сказал я ей, и повел к тому месту, где какое-то время назад обитал паразит, оседлавший, похоже, брата этой женщины. За нами последовали и остальные. Видимо, и они хотели узнать о судьбе своего соотечественника. «Видишь это?» — подведя ее к тому болоту слизи, что появилось тут после пребывания паразита, спросил я. «Да», — ответила женщина. «Так вот, монстр, который оставил это и убил твоего брата», — сказал я ей, а потом махнул рукой в нужную сторону. «Примерно в 10 часах пути туда вы найдете еще одно подобное болото, и где-то поблизости будет его тело. Правда, не уверен, что вы его узнаете, но поверьте, это он». Женщина кивнула, но потом все же спросила. «Ты в этом уверен?» «Да», — спокойно ответил я. «Ведь это мне пришлось добить его, чтобы этот монстр и дальше не смог пользоваться телом твоего брата». Некоторое время она молчала, а потом очень тихо, но при этом достаточно твердо произнесла. «Спасибо. Я знала, что это жестокий мир. И теперь я понимаю, что он не намного лучше того, откуда мы пытаемся сбежать. Но даже такая правда и определенность гораздо лучше той неизвестности, что была у нас до этого». Я кивнул. «Хорошо, надеюсь, вам это поможет». После чего я махнул Тинае. «Пора», — сказал я ей, — «тут нам больше делать нечего». И, развернувшись, направился в сторону леса. «Подожди, опять нам не дали уйти, но в этот раз это было ненадолго. Ко мне подошла женщина и протянула руку. На ней лежал небольшой кулон, кулон со знакомым изображением на его поверхности. Эту руну я видел в затопленной комнате, именно нажав на нее, я и открыл двери. «Я не знаю, что это», — сказала Клонг, — «но брат дорожил этим амулетом. Он считал, что это какой-то ключ или носитель информации. Только вот мы так и не смогли выяснить ничего на данный момент. Но это точно не артефакт, так что оставь его себе на память о нашей встрече». И она положила мне его в руку. И как только он оказался там, ко мне пришло понимание, что же это такое. Не знаю, как проверяли этот амулет, как его назвала женщина, сами клонги, но это, в принципе, не то, о чем они думали. «Хм», — протянул я, приподняв то, что выглядело обычным невзрачным камешком, за тоненькую веревочку. «Не знаешь, как он попал в руки к твоему брату?» Женщина сразу насторожилась. «Ты знаешь, что это такое?» «Да», — честно ответил я. «Поэтому мне и интересно, откуда он у него». Женщина-пришелец некоторое время смотрела на меня долгим изучающим взглядом, а потом ответила: «Его нашли именно на той планете, где мы сейчас вынуждены жить. Там был какой-то бункер и несколько тел существ неизвестной нам расы. Рядом с одним из них и был найден этот амулет. Он лежал среди прочего мусора под обломками. «Понятно», — кивнул я, все еще рассматривая слегка потемневший на солнце камень. «Расскажи, что это?» — вдруг попросила женщина. «Это...» — как бы так ответить, чтобы она поняла, но по факту у этого лишь одно предназначение. «Это смертельно опасное оружие». И я не лгал. Это одна из последних разработок имперских боевых магов. Бывший владелец той матрицы, что мне досталось, видел, как с подобным предметом управлялись некоторые люди. А ведь точно, там были именно люди, и что они вытворяли. Это некое вещество, способное принять форму тончайшей нити, управляемой оператором. И эта нить разрубала все, что попадалось у нее на пути. Очень опасная штука в закрытом пространстве, которым по факту и являлся тот бункер. Но вот странно, почему этот предмет все еще находится в форме амулета. По факту, это и была его изначальная первичная форма, до прохождения процесса инициализации. Его обычно внедряли в тело оператора, а в таком чистом виде он находился или до первой своей активации, пока не успевал пройти привязки, или... А других вариантов вроде и не было. Надо было кое-что выяснить еще. Между тем, женщина все еще удивленно смотрела на меня, а потом, переведя свой взгляд на камень, честно сказала: «В нем нет сил, это не может быть оружием, тем более магическим». Я лишь пожал плечами. «Все верно, но это лишь часть правды. Вся мощь этой штуки кроется в ее метрической матрице, управляя которой можно управлять и этим предметом, оружием, амулетом. Если вы нашли его там, то те трупы существ, которые вы обнаружили, скорее всего, были убиты именно этим. К тому же, по всей видимости, там же остался и бывший хозяин этого. Иначе это, и я потряс амулетом, вы бы точно там не нашли». И, немного подумав, задал уже свой вопрос. «Не помните те существа? Их кости были целы?» Женщина задумалась. «Не уверена, но, по-моему, там были некоторые повреждения. Однако это скорее результат времени». «Хм, скорее всего, да», — согласился я с ней. «Если бы кто-то там работал с этим оружием, то там был бы сплошной фарш. Значит, оно еще не активировано», — пробормотал я. «Теперь ясно, почему они смогли его найти. Если бы прошла активация, то это оружие приняло бы совершенно иной вид и совершенно не походило на тот камешек, которым являлось сейчас. Оно бы вообще уже постоянно хранилось в подпространственном кармане, а не в своем физическом воплощении». Между тем, женщина-клонг сказала: «Но мы пытались заставить это хоть как-то заработать. У нас есть очень большой опыт работы с артефактами древних. Тем не менее, у нас ничего не вышло». «Это вам еще повезло», — поглядев на нее, сказал я, «что вы не смогли его активировать. Благодаря этому вы все остались живыми. Ведь этим оружием нужно уметь еще и управлять. И ты умеешь?» — с интересом посмотрела она на меня. «Да», — сказал я, а потом, немного подумав, добавил: «Правда, лишь теоретически». Видимо, и Тиная, и женщина-клонг ожидали, что я прямо сейчас примусь за это, но я лишь повесил себе амулет на шею. В следующий раз, когда точно не будет никакого другого выхода, кроме как воспользоваться этим. «Понятно», — кивнула клонг. Я же посмотрел на нее и хотел уже уйти, когда мой взгляд задержался на копошащихся на портальной площадке ее соотечественниках. Но не это привлекло мое внимание, а именно сам активированный портал. «Простите», — обратился я к женщине, — «вы все время упоминали древних. И, как я понял, вы разыскиваете разные предметы, ранее принадлежащие им. Например, как этот портал, да?» «Да», — подтвердила она. «Понятно», — кивнул я. «А как вы это делаете? Пользуетесь какими-то поисковыми заклинаниями или у вас есть какие-то артефакты?» «Есть артефакты», — ответила она. «Мы их называем поисковики. Именно благодаря им мы и находим осколки древней цивилизации. «А можно мне на один из них взглянуть?» — уточнил я. «Конечно», — согласилась женщина Клонг. «Подождите, я сейчас вернусь». После чего ушла в лагерь, откуда достаточно быстро вернулась. «Это», — произнесла она, показывая мне нечто более похожее на компас, чем на мой светящийся каменный кругляш. «Можно?» — попросил я его у нее. «Да», — спокойно пожав плечами, протянула его мне в ответ женщина. «Я же взял этот артефакт в руки. Две стрелки, слегка разного цвета, но направление показывают уверенно. К тому же сверху еще и какие-то руны. Это расстояние?» — на всякий случай уточнил я, показывая на них. «Да», — подтвердила Клонг, — «до артефактов». Тут, и она показала на более яркую стрелку, направление на юг. 130 метров. Разворачиваюсь в нужную сторону и как раз вижу арку активированного портала. «Так он ищет порталы?» — посмотрел я на девушку. «Не только», — ответила она, — «но и на них реагирует в том числе». Я же вновь обратил внимание на еще одну стрелку. «Тоже портал?» — спросил я, хотя цвет стрелки значительно отличался от того, что указывал на портал за нашими спинами. «Нет, это какой-то артефакт. Порталы обычно обозначаются различными оттенками фиолетового, как эта стрелка. Все остальное — артефакты. Этот, — и женщина указала пальчиком на вторую стрелку, — от нас более чем в 3000 километров, и это какой-то артефакт. Сила огня, воды, земли, воздуха. Тут девушка задумалась. Да, там есть все. Непонятно, что это может быть такое, но больно уж странный этот артефакт. Вон, даже цвет портала есть. Хм. Когда она сказала о портале, я быстро перепроверил свои результаты пеленгации разыскиваемых объектов с тем, что рисовал этот поисковик, и с удивлением обнаружил то, что хоть обе точки примерно и находятся в одном месте, но моя опять чуть дальше, чем та, на которую указывает артефакт девушки. «Мы либо разыскиваем разные вещи», — пришел вполне очевидный вывод, «либо то, что необходимо мне, создали не те, кто создал эти самые артефакты древних. И это непонятно. Ну да ладно, на месте проверим». «Спасибо», — поблагодарил я женщину, «ну а теперь мы действительно пойдем». «Удачи», — пожелала она. Я усмехнулся в ответ. «Она вам понадобится не меньше». После этого мы развернулись и пошли в сторону леса, а эта женщина очень уж необычной расы еще очень долго смотрела нам вслед. А еще через час развалины опустели полностью, и только после этого к портальной площадке выбрался невысокий тарк и обошел ее по кругу. Некоторое время он упорно обнюхивал саму каменную поверхность, но так и не поняв, куда же могли деться те, кто тут недавно был, развернулся в обратную сторону и двинулся к лесу. И только тут он засек цепочку следов, уходящих куда-то в сторону от развалин. Двое, самец и самка, проскользнула мысль в его сознании. Вот вслед за ними он и направился. Неизвестная планета, леса на северной оконечности континента. Некоторое время спустя. «Ну, вот и как оставлять лагерь на этого вампира», — проворчал я, когда мы с Тинаей уже практически вышли к тому месту, где сейчас нас должен был дожидаться Гасанг. Только вот толпа ментальных полей, живых существ, которая там просматривалась, говорила о том, что кроме самого вампира в лагере нас ждет еще и куча лишнего народа. «Думаешь, там ловушка?» — вопросительно посмотрела на меня девушка. «Но если твой отец не устроил тут слет юных следопытов, то, скорее всего, да», — согласился я с ней. Она молчала. Я же обдумывал ситуацию. Все оказалось не так радужно, как мне представлялось первоначально. Как оказалось, большого преимущества в скорости я перед местными не имею. Есть лишь не очень большое превосходство в силе и моей прочности. Ну и плюс мои магические способности, которые я все же мог применять. Это показала моя стычка с эльфами у развалин. Однако это лишь если мне говорить об эльфах, тогда как с вампирами эта разница была еще меньше. К тому же здесь могли быть и другие расы, про которые я пока ничего не знал. А все дело в том, что этот мир – одна сплошная аномалия, похожая на ритуальный круг креатов. И тут с тобою только твои истинные, а не привнесенные способности. Спасибо Даагу и Иили. Все, что мне досталось от них, теперь прописано на метрическом уровне, так что этим я мог воспользоваться в полной мере. И вот сейчас мы опять перед толпой противников. Из развалин до этого места мы добрались достаточно быстро, сначала пройдя вдоль энергетической линии тем способом перемещения, который спер, как я теперь понимаю, у паразита. Ну и так как эта энергетическая линия, которой мы воспользовались, проходила чуть в стороне от нашего лагеря, то нам еще немного пришлось пробираться к нему через лес. Вот тут-то мы и обнаружили это скопление аур в установленном месте встречи. «Кстати», — вдруг пробормотал я, — «а твоего отца-то там нет». Я начал оглядывать близлежащие окрестности. Между тем Тиная встрепенулась и быстро спросила, «Где он? Он успел уйти?» «Про уйти не знаю», — пробормотал я, и как раз сейчас смог выделить его метрическую матрицу на фоне леса и всех остальных. «Ага, он не в лагере, он там», — сказал я девушке, после чего оглядел обнаруженное место нахождения вампира еще более внимательно. «И с ним еще несколько существ», — пробормотал я. «Пойдем-ка посмотрим, кто это там». И я показываю в нужную сторону. «Нам туда, 200 метров. Насколько я помню, там какой-то овраг». «Ну, пропомню, я преувеличил. То, что там овраг с небольшим ручьем, я точно знал. Он был хорошо виден на карте этой местности». «Идем», — между тем ответила мне Тиная, и мы свернули в сторону по дуге, обходя лагерь. Несколько минут крадемся среди каких-то деревьев. Вот и овраг. Тут уже встречаются и небольшие кусты, которые очень хорошо скрывают то, что находится внизу. «Странное место они выбрали», — подумал я. «Если оттаскивать сюда Гасанга, то зачем именно в такое уединенное и незаметное место? Больше похоже, что тут кто-то укрывается от тех, кто сейчас оккупировал лагерь». «Тиная», — шепотом произнес я, практически вплотную приблизив свои губы к уху девушки. «Тут что-то непонятное», — и я кивнул на овраг. «Не похоже, что твой отец в плену. Скорее, он там прячется. Только вот меня смущает, что он там не один». «Понятно», — так же тихо прошептала в ответ девушка. «Хорошо», — ответил я, — «и мы двинулись вниз. Проверим, что там и как. Я первый, ты подожди меня тут, у края. Если все нормально, я за тобой вернусь. Но даже если и нет, все равно вернусь». Тиная согласно кивнула и забралась под один из ближайших кустов. Я же пополз вперед. «Ну и что у нас тут?» «А тут у нас непонятное. Гасанг сидит рядом с еще 4 крупными, разумными, с зеленоватой кожей. Неужели это и есть пресловутые орки? Возможно, что это так и есть. У тех, кто сидит рядом с Гасангом, крупные и рубленные черты лица. Они так и пышут силой и мощью первобытных дикарей, но по габаритам немного уступают троллам, больше походят на пииров. Только цвет кожи у них несколько отличается. Между тем вампир и эти орки что-то очень тихо обсуждают между собой. И не похоже, что они враги. Больше смахивает на какой-нибудь импровизированный совет союзников или друзей, но никак не на взаимоотношения врагов. Спускаюсь вниз, прячась под ветвями кустов, и вот я за спиной у вампира и его собеседников. Неизвестная планета, леса на северной оконечности континента. Несколько минут спустя. «Гасанг, а ты уверен, что твоя дочь и этот огр выйдут именно к ним?» «Хм, а огр — это, вероятно, я. Неужели так похож?» «Если честно, то никогда их не видел, но предполагал, что они больше должны смахивать на орков, только цвет кожи другой. Но на самом деле кто его знает? Тут вон именно меня приняли за огра». «Да», — ответил вампир, — «этот парень очень неплохо ориентируется на местности. будто когда-то уже бывал тут, и если он сказал, что приведет ее обратно, то я этому верю». «Плохо», — пробормотал один из орков. «Эти падальщики, они явно уже перекрыли подход к вашему лагерю с той стороны леса. Плохо», — еще раз негромко произнес орк. «А что за падальщики?» — спросил у него отец Тинай. «А-а-а!» — как-то очень уж безнадежно махнул рукой один из четверки орков. «Одна местная банда, но больно уж непростая. Сдается мне, что ее прикрывает какой-то из местных вождей кланов, если они вообще не живут под его крылом. Больно грамотно они работают и слишком хорошо умеют заметать следы, да и другие их особенности. Вот сам послушай. Они уже очень давно промышляют в наших краях, но при этом перехватывают только малочисленные отряды, то есть тех, кого наверняка смогут захватить, а потом перепродать в диких землях и тех, кто не окажет им достойного сопротивления. К тому же я не знаю, но они как-то все время узнают о таких. Но и это еще не все. Мы устраивали на них ловушки и облавы, и что, эта банда все время или уходит из них, или даже не суется туда, или просто успевает смыться до прибытия основных сил. Как предположила шаманка из нашего поселения, у них есть не только пара-тройка очень хороших следопытов, но и как минимум один маг-поисковик. А может быть и еще один. Возможно, это маг крови или разума. Только они так точно могут найти разумное существо, не говоря уже о расставленных ловушках. С этим, кроме поисковика или следопытов, никто не справится. Но магические ловушки те заметить не смогли бы. А они их обходят, будто на них нет никакой маскировки. Так что маг этот должен быть очень силен, чтобы суметь взять под свой контроль всю эту область. «Понятно», — кивнул Гасанг, а потом поглядел на орков. «Ну а сами-то вы как сейчас оказались тут и успели меня увести из лагеря до того, как на него напали падальщики?» «Случайно», — честно признался орк. «Мы вообще-то не на них охотились. Нас слишком мало для такой банды, там только одних бойцов два десятка душ. Нет, мы шли по следу одного беглеца и из-за него забрели в гиблую аномалию. Он-то там и остался. Глупец, лучше бы сдался, чем туда лезть. Но это-то нас и спасло. Слишком сильные там эманации магической энергии. Банда нас просто не заметила. Ну а мы пропустили их и пошли следом. Вообще-то, мы первоначально думали, что у них тут или временный, или постоянный лагерь. Ну а вместо этого наткнулись на тебя, когда ты собирал хворост. Так что это лишь везение и стечение обстоятельств, что тебя не было на тот момент в лагере, когда туда прибыли они. Но как же тогда Тиная посмотрел на орков отец девушки? Нужно же их предупредить. Если маг с ними, то только себя выдадим, и тогда у них уже не будет никакого шанса на спасение. А так, и орк задумчиво поглядел на небо, если твои до ночи не объявятся, то обойдем лагерь по темноте. Там хоть о нас и будут знать, но зрячих, таких как ты или мои парни, среди них немного, и ночью у нас гораздо больше шансов. А если они придут раньше? Орк лишь равнодушно пожал плечами. Ночью их и вытаскивать будет сподручнее. Блин, а вот это плохо. Что за маг-поисковик? Я оставил Тинаю позади, а сам полез проверять этот овраг. Быстро назад. Нужно вытащить девушку. Коль орки спокойно сидят тут, то уверены, что их не заметят. Кстати, так и есть. Они сидели в какой-то небольшой аномалии. Накидываю на себя незаметность и взбираюсь по склону оврага вверх. И вовремя. Тиная этого не замечала, но к ней со спины подкрадывались двое. И как они только могли так бесшумно передвигаться, непонятно. Но, похоже, именно из-за своей незаметности эти двое только вместе и работали, не беря больше никого на подстраховку. Но это и хорошо, кроме них тут никаких других противников нет. Да и в лагере я не наблюдал особого оживления. А значит, эти тут одни, и о том, кого они тут обнаружили, там пока не знают. А теперь вперед. Несколько быстрых, бесшумных шагов. Я проскальзываю прямо сквозь ветви кустов, они даже не шелохнулись. Прицелиться, убить нужно двоих и разом, да при том, чтобы они не успели поднять шума. Все, я на месте. Отсюда можно допрыгнуть и нанести один молниеносный сдвоенный удар каждому из противников. Выбираю точку, куда он должен прийтись. Все, они передо мной. Прыжок, замах! Один из противников что-то почувствовал и стал разворачиваться, но поздно. Колени вминают тела противников в землю, завершение замаха, начатого еще с прыжком, соприкосновение клинка кинжала с какими-то не слишком толстыми доспехами, надетыми на тела этих неизвестных. Но они практически не оказали сопротивления стали десантных ножей, изготовленных в содружестве. А потому буквально через мгновение на меня смотрят удивленные глаза Тинаи, а перед нею лежат два уже мертвых тела. «Тихо, иди за мной», — негромко приказываю я девушке. Она кивает. Сам же я, взяв за шкирку оба трупа, тяну их за собой в сторону оврага. «Подбери выпавшее оружие», — прошу я Тинаю, заметив, как у одного из противников выпал зацепившийся за какую-то корягу меч. «Так, тут овраг, где-то впереди гасанг с орками. Подожди», — приостановил я девушку. «Не хотелось бы получить удар со стороны своих же». И буквально через мгновение оказываюсь внизу прямо за спиной того орка, что и разговаривал с вампиром, при этом контролируя каждое его движение. «Гасанг, это мы!» Чтобы сразу предотвратить недопонимание со стороны орков, предупредил я всех. «Со мной Тиная». Вампир пораженными глазами смотрит на меня, а потом, поглядев на не менее удивленного орка, добавляет. «Но я же говорил, что она с ним не пропадет». Я же, кивнув им, пошел обратно. И буквально через минуту мы с девушкой и трупами, ну не бросать же их, даже не обыскав, посреди оврага уже находились внизу. Неизвестная планета, леса на северной оконечности континента, несколько минут спустя. «Это и есть ваш огр?» Как-то скептически осмотрел меня с ног до головы главный из орков. Имя у него было простое и совпадало с кличкой — Шрам. Видимо, получил он ее за тот шрам, которого видно не было, по крайней мере, на лице. «Ну да», — пожал плечами Гасанг. «Что-то не очень похож», — все еще с подозрением, глядя на меня, проговорил он. «Больше на эльфа смахивает, но не такой смазливый и скользкий. А огры, огры вон лежат». И он кивнул головой в направлении двух трупов, которых я притащил. «Мда, про огров что-то вампиры поторопились. Я, если честно, думал, что они крупнее будут, а эти какие-то щуплые». «Так это лесные!» — возразил ему один из его же орков, будто прочитав мои мысли. «Если же о северных ограх говорить, то там таких дохляков нет». «Что правда, то правда!» — согласился с ним Шрам и вновь обернулся в нашу сторону, после чего слегка обошел меня по кругу и посмотрел в профиль. «Хотя, если так смотреть, то вроде похож». «Шрам, отстань от парня! Сдалось тебе его происхождение!» Я вон своего папашу вообще не знал никогда. Ну, непонятно, на кого он похож, и ладно. По мне так на огра все же больше, чем на эльфа. Это возмутился самый пожилой орк. Его просто именовали в отряде старик. Несмотря на его дикарскую растрепанную внешность, всклокоченную бороду и огромные пудовые кулаки, был он, как это ни странно, отрядным лекарем и следопытом. «Ладно», — кивнул Шрам. «Вы как нас нашли-то?» — поглядел на меня и Тинаю. «Дим — поисковик. Будто это все могло объяснить», — спокойно сказала Тиная. «Он сразу и ловушку в лагере обнаружил, и отца заметил, и вас рядом с ним. Только не смог понять, кто вы». «Нас?» — переглянулись орки. «Так мы же в защищенном месте сидим. Это же магическая аномалия. Поисковые заклинания сюда не пробиваются». «Ну, а он вас засек», — все так же спокойно пожала плечами девушка. А потом поглядела на отца и сразу перешла к тому вопросу, что заботил ее сейчас больше всего. «Наш Куранг в лагере?» «Да», — нехотя кивнул тот. Скулы Тинаи заходили желваками, так она сжала зубы. «Нужно за ним возвращаться. Мы не можем оставить его там. Я сразу понял, о чем сейчас говорит девушка. Им нужен тот самый артефакт, от которого зависит жизнь ее младшей сестры. Я быстро восстановил в памяти все, что мне удалось вытащить по лагерю, когда я его сканировал на наличие метрических матриц, а потому дал краткое описание состояния дел в лагере для девушки и ее отца. В лагере 26 существ. Есть 5 орков, 10 огров, таких же, как эти, и я кивнул на трупы, еще 5 эльфов, ну а кто последний, я не знаю, не смог понять. Но один из этих последних точно маг, причем очень сильный. Сильнее ее, и я кивнул в сторону Тинаи. Орки переглянулись, а вампиры молча смотрели перед собой. «Нам придется вернуться», — тихо сказала мне девушка. Я кивнул. «Знаю», — и поднялся. «Уходите в сторону леса, туда», — и показал им направление. «Примерно через 5 часов там будет небольшое озерцо. Ждите меня там». Девушка лишь молча поднялась и стала собираться. Остальные также молча наблюдали за ее действиями. «Тинаи, что ты делаешь?» — наконец удивленно спросил у нее Гасанг. «Папа», — тихо прошептала девушка, — «поверь, ему лучше не мешать и не путаться у него под ногами». Орки и вампир переглянулись. «И ты считаешь, что мы будем путаться у него под ногами?» — спросил ее отец. Девушка подняла на него серьезные глаза, а потом твердым и уверенным голосом ответила. «Нет, папа, я так не считаю». И немного помолчав, она добавила, «Я это точно знаю», после чего закинула уже собранный рюкзак себе за спину и, посмотрев на Гасанга и орков, скомандовала, «Идемте». Вампир как-то пораженно перевел взгляд со своей дочери на меня и обратно, а потом также молча начал собираться. «И вы так просто пойдете?» — посмотрел на него Шрам. Гасанг некоторое время ничего не говорил, будто обдумывая свои слова. А может, так оно и было, а потом негромко произнес. «Я не знаю, кто он и что может, но я доверяю своей дочери, а она верит ему. И не просто верит. Она отдала в руки этого непонятного огра жизнь своей младшей сестры». Немного помолчал, так же, как и Тинаи пару секунд назад, а потом веско произнес. «Поэтому да, я доверяюсь ему». Шрам лишь пожал плечами. «Это ваше право», — сказал он. «Нас вообще тут не должно было быть. И если он хотя бы нескольких уродов завалит из этой банды, то в будущем нам будет гораздо проще. Так что пусть делает то, что и хотел». И дал отмашку своему отряду собираться в путь. Я же подошел к тому склону обрыва, за которым располагался наш лагерь. «Можно влезть в самую гущу и рубиться со всеми, но можно и чуть облегчить свою задачу», — решил я и посмотрел назад. «Тинаи, вас все равно засекут и пошлют погоню, но мне необходимо, чтобы это произошло как можно раньше. Если ты воспроизведешь какое-нибудь заклинание, в лагере заметят это. Если там сильный маг, как ты и говорил», — ответила девушка, — «то несомненно». «Хорошо», — кивнул я. «Когда будете на противоположном краю обрыва, воспроизведи что-нибудь относительно простое, чтобы по этому заклинанию невозможно было определить твой уровень сил и подготовку. Просто щит подойдет?» — посмотрела она на меня. «Пойдет», — одобрительно произнес я. «Как раз по делу. Будут думать, что вы готовитесь к отходу». Хорошо, и Тинаи направилась именно туда, куда я им показывал. За ней пошли и все остальные. Я же остался тут, во враге. А почему нет? Если особо не светиться, то заметят меня здесь лишь когда наткнутся. Ну, а я тем временем успею натворить дел, и можно будет заняться теми, кто остался в лагере. Значит, ждем. Вот наш несколько возросший отряд подбирается к склону. Тинаи идет предпоследней. Прикрывает ее, как это ни странно, один из орков. Щуплый и относительно невысокий. Но вооружен он мощным луком, вот она воспроизводит плетение. Выброс магической энергии есть, но он не так силен, чтобы обратить на него внимание. Хотя нет, в лагере началась суматоха. «Угу, значит, заметили. И к нам направляется несколько местных бандитов. Ну что же, понеслась. Планета Галанат. Толкалианские леса. Граница диких территорий и ничейных земель. Некоторое время спустя». «Кор, что там?» — спросил один огр у другого. «Гробус сказал, что заметил мага где-то здесь, во враге. Да сбежали они уже, нужно прошерстить дальний склон. Стал бы маг просто так активировать какое-то защитное плетение. Явно знают, что им просто так не выбраться, только с боем. А ты про мага уверен?» — спросил у Кора первый огр. «Да, я слышал, как Гробус говорил нашему главному о том, что в этом отряде должен быть как минимум один маг. Он в этом был почему-то уверен. И еще он сказал, что маг — вампир. Вот почему вытащили практически всех. Если бы отправили небольшую группу, то с вампиром могли бы и не справиться». «Понятно», — удивленно ответил первый. «Получается, что мы сейчас, возможно, всего лишь впятером на вампира охотимся. Видимо, только сейчас до Кора дошла эта простая истина». «Всем замереть на месте!» — неожиданно приказал он. «Приготовиться к бою!» И сам взял на изготовку оружие. Теперь ему этот небольшой овраг не казался таким уж спокойным местом. Они сейчас находились уже внизу, и тут было очень неудобно пробираться меж стелящихся и окружающих тебя кустов, под каждым из которых мог притаиться сильный, а главное, опасный враг. «А если там не один вампир?» — неожиданно спросил первый огр. Кор передернул плечами и хотел сказать тому, чтобы он заткнулся, но, обернувшись назад, огр понял, что позади него никого нет. Один из их команды бесследно пропал. «Он тут!» — просипел он, разворачиваясь вперед, чтобы предупредить своих, но также, развернувшись на месте, понял, что и тех, кто шел впереди него, тоже нет. Кор стал медленно отступать назад, водя своим мечом из стороны в сторону. Вот он делает шаг назад, за спиной склон. Нужно посмотреть, куда поставить ногу. Он лишь на мгновение отворачивается, чтобы выбрать путь, которым пойдет, и мгновенно разворачивается обратно. Нельзя терять контроля над пространством перед собой. Однако вместо заросшего различной растительностью оврага он натыкается на лицо какого-то неизвестного ему парня, но даже не успевает среагировать, как тот выбрасывает руку вперед, и прямо в глаз Кору втыкается длинный клинок одного из кинжалов, что держал в руках этот неизвестный. Тот же, подхватив уже мертвое тело, падающее вниз, оттаскивает его в центр оврага, положив к четырем остальным. «Еще 21». Планета Галанат. Толкалианские леса. Граница диких территорий и ничейных земель. Некоторое время спустя. Тот, кого называли главным, суетливо метался посреди небольшой установленной на поляне палатки. Очень немногие в их банде знали, кто действительно заправляет ею. «Сядь и уймись», — раздался спокойный голос из темного угла палатки. «Ты говорил, что дело выгорит на раз», — постарался обвинить говорившего главный. «Но ничего не вышло. Мои люди пошли за ним и до сих пор не объявились». Тень зашевелилась, и в свет лампы вышел кто-то, укутанный в накинутую на тело рясу, полностью скрывающую как тело, так и лицо говорившего. «Я знаю, именно это мне и было нужно», — раздался голос из-под рясы. И на мгновение мелькнул черный, раздвоенный на кончике язык. «Теперь мы точно знаем, что там кто-то есть, и этот кто-то настолько опасен, что буквально за пару минут вырезал пятерку твоих огров». Главный передернул плечами. «Так там действительно вампир?» — посмотрел на облаченного в рясу высокий эльф. А главным среди бандитов был именно он. «И не один», — ответил ему тот, кто и был облачен в рясу. «Я же говорил тебе об этом еще тогда, когда мы обнаружили их, и теперь я только убедился в этом. Сильный маг и еще один. Но маг он так, посредственный, больше воин. Не один, а два вампира. «Гробус, да они вырежут половину моих людей!» — испуганно произнес эльф. И сейчас он больше переживал не за тех, кто ему подчиняется, а именно за себя. Была вероятность того, что вампиры смогут добраться и до него. «Не суетись», — ответил ему тот, кого он назвал Гробусом. «Именно поэтому я пришел сам и привел кое-кого из своих бойцов. Два вампира для нас не проблема». «Хорошо», — несколько успокоился главный. Он понял, что основная задача ляжет на самого заказчика, а не на него. «И что ты собираешься делать? Они же точно не нужны вам мертвыми. Да и заплатил ты нам за эту акцию в двойном размере». «Все верно», — ответил тот, что в рясе. «Мне нужен лишь маг. Второго вампира, когда мы его возьмем, можете забрать себе». При этих словах глаза эльфа жадно заблестели. «Если продадите его как бойца, то за вампира вы выручите больше 10 000 золотом». «Да, Гробус, я знаю», — быстро закивал эльф головой. На такую удачу он и не рассчитывал. «Да», — вдруг вспомнил еще кое-что эльф. «Мои следопыты упорно утверждали, что их в отряде трое. Но ты все время говоришь про двоих». Гробус некоторое время молчал, а потом ответил. «Последний, скорее всего, не маг и даже не обладает магическими способностями. Именно поэтому я его и не чувствую». «А это не может быть кто-то из ваших», — посмотрел на того, что в рясе эльф. «Ведь и вас поисковые плетения не засекают, если вы того не хотите». «Нет», — уверенно покачал головой Гробус. «Предателей среди нас нет, а если они и были, то уже мертвы. Мы не оставляем тех, кто может нам помешать». «Да», — медленно и при этом очень испуганно кивнул эльф. «Ведь он прекрасно это знал, причем не понаслышке». «Что это?» — неожиданно дернулся на месте Гробус. «Не знаю», — слегка повернул голову в сторону выхода эльф. И это было последнее движение, что он успел сделать. Задняя стена палатки вдруг развалилась, и в нее проскользнула тягучая и расплывчатая фигура. Взмах, и тело эльфа оседает вниз. Только вот не он представлял основную опасность в этом месте. И неизвестный, вломившийся в палатку, это мгновенно понял, уходя с линии атаки еще одной размазавшейся в пространстве тени. И сейчас тот небольшой бой, что и происходил в палатке, больше напоминал мельтешение двух теней. Но неожиданно все завершилось, и одна тень замерла на месте, вторая же сделала плавный шаг назад. Проходит несколько мгновений, и замерзшая тень валится вниз, ну а вторая подходит к ней и, скидывая капюшон, негромко спрашивает: «Ну и кто это у нас тут такой шустрый?» И буквально в ту же секунду сама себе отвечает: «Ракшасы!» И быстро отходит назад, выходя из палатки, тем же путем, что и проникла туда. А буквально через секунду туда врываются еще три закутанные в рясы сущности и замирают на месте перед распростертым на полу телом в рясе с откинутым капюшоном. Один из облаченных в рясу склоняется над телом Гробуса, желая что-то сделать, и именно это стоит ему жизни. Оказывается, та самая тень и не собиралась никуда уходить, она лишь дожидалась удобного момента, чтобы вернуться. Быстрый, полуразмытый росчерк сверкающего клинка, который незаметен со стороны, и два тела уже никогда не смогут сделать ни одного вздоха рассеченными гортанями. Тень переместилась еще на шаг вперед, тот, что сидел склонившись над Гробусом, пытается подняться, но и его настигает удар. И опять он пришелся точно по шее, перерубая шейные позвонки неизвестного в рясе. Последний попытался вновь сплясать танец теней, но ему явно было далеко до первой тени. Несколько мгновений, и еще одно тело замирает безжизненной статуей. А вот теперь все, оставшись в одиночестве, произнес появившийся прямо посреди палатки неизвестный. На том самом месте, где буквально мгновение назад замерла единственная из теней, что осталось стоять на ногах. Неизвестная планета, леса на северной оконечности континента. несколько минут спустя. «Выбираюсь из оврага. Так, маг и один из эльфов в нашей палатке той, что установил вампир. А вот остальных простым взглядом и не заметишь. Вроде как бандиты и в нашем лагере, но их тут нет. Они очень умело маскируются, и теперь действительно понятно, что этот пустой, на первый взгляд, лагерь – хорошо подготовленная ловушка. Так, что можно сделать? Во-первых, это магия. Она в таком случае, когда есть хоть немного времени на подготовку, гораздо эффективнее и выгоднее. Тут я одним ударом смогу завалить сразу большинство. Проверю, кого я смогу достать. Интересно, от магической атаки на уровне ментальных полей защищены абсолютно все. То есть не я тут один такой умный и красивый, который за один удар хочет завалить всех. Бандиты предусмотрели такой поворот событий. Только и у меня это не последний фокус. Если я не могу использовать магию, то как же будет воспринято воздействие на метрические матрицы? А вот тут все оказалось гораздо интереснее. Практически все матрицы можно было взломать, кроме шести. Того самого эльфа в палатке, мага, который находился рядом с ним, ну и остальных соплеменников мага. Их еще четверо. Так, и что делать? Да, по сути, действовать по плану. Вырубить тех, кого смогу, ну, а с остальными разбираться уже обычными дедовскими способами. Дубиной по голове, голова в дребезги, и конфликт исчерпан. Так и тут, сначала работаю с теми матрицами, что могу быстро взломать, и внедряю в них паралич тела. Теперь вся банда, кроме тех шестерых, по моей команде отрубится. Дальше, а дальше уже работа оружием. Так, проще начать с палатки. Противников там всего двое. И путь подхода к ней будет, если отрубить всех, в том числе и часовых. Даже особо париться не придется. А соотечественники мага смогут добраться до палатки только за несколько секунд. Так что если работать на пределе возможностей, то время у меня будет, что, в общем-то, я и собирался делать. Так, проползаю вперед. Вот отсюда и начну. Аккуратно и тихо, ножи в руки. В палатке, пока не разберусь, что там и к чему, действовать проще короткими клинками. Все, теперь можно начинать. Быстрая активация заготовленных скриптов. Смотри-ка, а маг напрягся еще до того, как упало первое тело. Значит, он почувствовал нападение на уровне метрических матриц. Это еще хорошо, что я исключил его из первичного этапа плана атаки, иначе бы он ее просек. А сейчас он лишь неопределенно мотает головой, не понимая, что и к чему. Вон и эльфа взбаламутил. Ну да ладно. Их вектор внимания направлен в другую сторону, а значит, можно действовать. Взмах, и отточенная сталь клинка разрезает заднюю стенку палатки. Плавный перекат вдоль энергетической линии. А почему нет? Так я двигаюсь с какой-то необычайной пластикой, даже не отрывая ног от земли. И вот я внутри. Передо мной спина эльфа. Короткий замах, и рукоять кинжала бьет его в затылок. Тело тут же начинает оседать, ведь бил я не просто так, а с энергетическим выбросом. Ну а теперь второй противник. И тут взвыло чувство сильнейшей опасности. Ухожу в сторону на пределе возможностей, но противник совершенно не отстает от меня, даже наоборот. Мне показалось, что он действует чуть быстрее. Ну да ладно, некогда бояться. Подключается чувство предвидения и вероятностного прогнозирования. Вот она, та связка атак, которая в конечном итоге спасет меня и завалит этого неизвестного в рясе. Пропустить удар, сместиться. Одним из ножей чиркнуть по рясе. Удар. Но важно не это. Важно то, как среагирует противник. И он все сделал правильно. Постарался защитить одну из уязвимых точек на своем теле. Но я жду этого. Резкое смещение, и его защита теперь переходит в мое направление. Это понял и неизвестный в рясе. Старается перестроиться, и у него это даже получается, но он забыл о главном. Первый удар еще не был закончен. Он лишь был обозначен, а потом изменен. Но тем не менее, он был. и поэтому максимальная нагрузка на руку и влить в нее энергию. Черт, как об каменный столб долбанул рукой. Оторопело посмотрел я на свое запястье, которое даже слегка онемело. Но тем не менее противник больше не представляет угрозы, он мертв. Времени очень мало, но мне было необходимо знать, кто в этом мире настолько опасен, а потому я делаю шаг вперед. «Ну и кто же это у нас тут такой шустрый?» – пробормотал я, ногой скинув капюшон с головы неизвестного. «Можно особо не скрываться. Те, кто еще жив, и так знают о моем присутствии в лагере. Да, я ожидал тут увидеть кого угодно, но только не их. Чешуйчатая кожа, лицо, вытянутое вперед и напоминающее морду ящерицы. Ракшасы! Не узнать их было невозможно. Только вот откуда они здесь? Хотя о чем это я? Ведь буквально недавно видел их изображение. Так почему они не могли оказаться в этих мирах? Зато теперь точно снимается вопрос о том, что я тут самый крутой перец на деревне. Ракшасы ни в чем не уступают мне, а, возможно, и превосходят, как вот этот, встреченный мной. Все, пора валить, сюда идут остальные, а это ощутимая угроза. Да еще и когда они в таком количестве. И я тем же путем, что и попал в палатку, вышел наружу. Так, пора делать ноги. Незачем мне тут светиться больше. Но я не ушел далеко. Надо как минимум проконтролировать дальнейшие действия этих монстров из Содружества. Но, похоже, они и тут обосновались. Так, что они делают? Да вроде ничего. Собрались у мертвого тела. Вот один склонился над ним. Стоп, и я замер на месте. Идеальная позиция для возвратного удара мечом. Я с одного длинного секущего удара перерублю шеи двум ракшасам, еще одного убью на обратном махе. Ну а с последним придется вступить в бой. Но один — это не четыре. Решено, работаем. И развернувшись, я возвращаюсь в палатку. А еще через полторы секунды на ее полу лежат еще четыре тела. А вот теперь все. Проверив, что кроме мертвых и находящихся без сознания тел тут больше ничего нет, я выхожу из палатки. Пленные мне не нужны, допросить я собирался лишь эльфа из палатки, а потому я спокойно прохожу между тел. Вот теперь тут действительно все. Еще же через час, собрав все, более-менее представляющее ценность и допросив главаря, я ушел окончательно из нашего лагеря, ведя под уздцы верховое животное вампиров. Нужно было еще успеть догнать своих. Не слишком крупный тарк покрутился среди мертвых тел, разбросанных повсюду на поляне. Дольше всего он находился в палатке, где лежали тела тех, кто часто отдавал им приказы. Но это были не хозяева, а такие же слуги, как и он сам. После этого он кинулся в сторону леса, но озабоченно замер прямо перед одним из деревьев. Тот, кто последним покинул поляну в этом месте, просто исчез. Его след терялся тут. Но тарк не растерялся. Были и еще какие-то следы, но других существ, которые уходили из другого места. Он вернулся обратно. Да, среди них он ощущал запах той самки, которая исследовала с тем, кто ему был нужен. Хозяева отправили его именно за ним, и если самка ушла с ними, то и тот, кто нужен ему, рано или поздно окажется там. И щуплый тарк мерно затрусил по следу. Ему нельзя упустить и эту самку, иначе хозяева разгневаются. А их гнев всегда страшил его. Только вот, преследуя этого неизвестного, он почему-то стал бояться и его. Неужели и хозяева следят за ним, потому что он может быть опасен для них? Эта мысль заставила тарка сбиться с мерного шага, а потом и замереть на месте. Но долго размышлять он не умел. Мысль как пришла, так и ушла. Единственное, что после нее осталось, это какой-то странный осадок, заставляющий опасаться того, кого он и должен выследить. Хозяева желали знать все, но главное, они хотели выяснить, куда это неизвестный сейчас направляется и что он там разыскивает.